Глава 41. Долго не открывали, слишком долго. Наконец замок крякнул, и в проеме показалась светловолосая головка. «Господин Ванзаров?» Хозяйка была в нерешительности, не зная, как поступить. Захлопнуть дверь перед носом непрошенного гостя или пригласить в дом. Приподняв шапку, Ванзаров поклонился. «Кажется, вы приглашали меня», — сказал он, на всякий случай поставив носок ботинка в проем. «О, да, конечно. Я ждала вас вчера». «Сегодня у вас гости? Могу с ними познакомиться? Или помешаю?» «Что вы, господин Ванзаров! Я одна, у меня никого нет!» Траурное платье шло блондинке. Вдова была хороша, но встревожена. Ванзаров проявил себя джентльменом. «Пристав просил вернуть вам сумочку со всем содержимым», — сказал он, выразительно похлопав по карману пальто. «Напишите расписку, выдам и распрощаюсь». Удача, что сама шла в руки под шелест купюр, пересилила страх. Мадам Морозова распахнула дверь и пригласила гостя. Судя по пустой прихожей, прислуга была отправлена праздновать. Ванзаров раздевался неторопливо, чтобы узнать запах, который проникал из комнат. Он предпочел бы осмотреть весь дом, особенно кабинет купца, но не имел на это права. Его пригласили в столовую. Стол был накрыт шевиотовой скатертью, на которой находились пара чашек кузнецовского фарфора, вазочки с сушками, конфектами и мармеладом. Пузатый самоварчик московского серебра блестел боками, намекая, что он тут главный. «На всякий случай накрыла к чаю. Думала, может, заглянете?» — сказала она, проверяя наивность чиновника сыска. «Все самой пришлось. Кухарка отпросилась на праздник». Ванзаров положил на стол шелковый мешочек. Вдова невольно облизнулась, но не посмела прикоснуться. Даже руки за спину спрятала. «Несите пищу, бумагу в поллиста и чернила», — приказал гость. Вдова выпорхнула и вернулась слишком быстро. Ванзаров успел только осмотреть чашку. Недопитый чай на дне, след губной помады на фарфоровом ободке. Мадам Морозова села рядом с мешочком, положила лист перед собой и макнула в чернильницу ручку. «Что писать?» — спросила она, играя глазками. «Расписка», — продиктовал Ванзаров. «Сегодня, декабря 24-го числа, получила от чиновника Ванзарова приход в размере моей дамской сумки со всем содержимым. Все в целости, жалоб не будет. Подпишите полностью фамилию, имя и отчество с заглавных букв». Мадам Морозова выводила тщательно, загибая кончик языка, как человек, который повторяет про себя слова, недавно научившись писать. Закончив, протянула лист, крайне довольная собой, что так ловко справилась. «Что теперь, господин Ванзаров?» «Забирайте сумочку», — ответил он, проверяя наличие нужных слов в расписке. В мешочек она вцепилась беличьей хваткой и улыбнулась. «Как мало надо вдове для счастья! 3000 в 100-рублевых ассигнациях! Или больше!» «Я так вам благодарна», — сказала она, вздохнув облегченно и искренно. Ванзаров спрятал записку в карман пиджака. «Угостите чаем?» Вдова вспомнила, для кого накрыла, всполошилась, налила заварки и кипяток из чайника. Гостю, ставшему вдруг желанным, было предложено угощаться, чем Бог послал. Для сочельника стол печальный. Сев, Ванзаров отпил глоток. Чай был добротный, купец на себе не экономил. Мадам устроилась напротив, чтобы он видел, как блестят ее глазки между черным глухим воротом и белой прической. «Пристав просил меня кое-что расспросить по делу вашего мужа», — начал он. «Извольте, господин Ванзаров, к вашим услугам». «Алексей Николаевич вел дневниковые записи?» «О, нет!» Она улыбнулась, взявшись очаровывать. «Он говорил, что в его годах надо тренировать память, ничего не записывал, все держал в уме. О, мой бедный славный муж! Я по нему уже скучаю». Хоть Ванзаров не любил театр, фраза напомнила реплику из французского водевиля, когда молодая жена убегает с любовником, но сохраняет верность мужу, где-то глубоко в душе. «Визиты к доктору Котту тоже запоминал?» Полина Витальевна нахмурила красивый лобик. «К какому доктору?» переспросила она странную фамилию и заулыбалась. «Что вы, господин Ванзаров, у моего мужа удивительной крепости здоровья, и врачей он не признавал, считал их всех сумасшедшими, а к такому доктору подавно бы не пошел. Только подумать, приему у доктора кота, и стыдно, и смешно». Не сдержавшись, прыснула. «Видно, хорошим манерам обучена недавно. Наверное, перед свадьбой с богатым купцом, который ей в отцы годился». «У Федора Алексеевича здоровье тоже крепкое?» Вдова успела прикрыть ротик, чтобы не сболтнуть лишнего. Сделала глоток, поставила чашку и оправила черные кружева. «Вы про сына Алексея Николаевича спрашиваете?» Ванзаров молчаливо ждал, не спуская глаз. Мадам Морозовой стало неуютно. Она заерзала на стуле. «Не могу судить. Он молодой человек. Мы и виделись с ним, наверное, раз или два после свадьбы. В доме у нас не бывал». «Причина?» Она повела плечиками, будто платье стало тесным. «Алексей Николаевич его не хотел видеть. У них были трудные отношения». «Вам известно, чем Федор Алексеевич занят теперь?» «Ни малейшего понятия», — ответила она, глянув смело и прямо. Этого было достаточно. Ванзаров узнал все, что хотел. «Когда огласят завещание?» — спросил он. «О, скорей бы!» — беззастенчиво ответила вдова. «Простите за откровенность, но мне не на что жить. Дом надо содержать. После праздников сама пойду к нотариусу, если он не объявится». «Кто вел дела вашего покойного мужа?» «Нотариус Клокотский. У него контора на Вознесенском». Этого субъекта Ванзаров знал неплохо. Вдове говорить об этом не обязательно. «Какую вещь ваш муж мечтал получить больше всего?» «О, он жаждал найти трактат какого-то Гермеса, кажется». Глазки игриво мигнули ресницами. «Я в этом ничего не понимаю. Алексей Николаевич говорил, что эта книга исполняет любые желания. О, мой бедный, несчастный муж!» «Как полагаете, чем занимался ваш муж ночью в магазине?» На него взглянули с милым удивлением. «Откуда мне знать? Алексей Николаевич мог позволить себе все, что пожелает». Ответ прозвучал немного двусмысленно. «Господин Морозов интересовался переходом в четвертое измерение?» «Что за глупости? Никогда о подобном не слышала». «Благодарю за угощение, госпожа Морозова», — сказал Ванзаров, отодвигая почти нетронутую чашку. «Потрудитесь пригласить сюда вашу гостью, мадмуазель Рейс. И не лгите, что чай накрыли для меня. Вы не курите, я это чувствую. В доме запах папирос нимфа. Ведите сюда гортензию. Где вы ее спрятали?» Полина исчезла черной молнией. За дверями послышалась возня, споры, уговоры, отнекивания. Кто-то всхлипнул, И, наконец, в столовую была введена корреспондентка Ребуса. Для ведьмы она была слишком взволнована. Как воспитанный человек, Ванзаров встал перед дамами. Рейс отшатнулась. «Я не пойду в полицию. Не смейте меня арестовывать. Я ни в чем не виновата». Потребовались усилия, чтобы убедить. Арест не требуется. Во всяком случае, здесь и сейчас. Взволнованные дамы поверили, уселись рядышком. Как можно дальше от страшного человека, чтобы между ними был стол? И самовар, и сушки, и конфекты. «Перейду к сути», — сказал Ванзаров вальяжно, показывая, что настроен миролюбиво, как сытый тигр. «Сообщите, кто входит в ваш кружок». «Какой кружок?» — вырвалось у вдовы, ее дернули за кружевной рукав. «У нас нет никакого кружка, господин Ванзаров». «Если бы говорили правду, ответили, что не состоите в кружке. Неважно, как вы называетесь. Цель вашего общества — пройти в четвертое измерение. Я хочу знать, сколько вас и кто вами руководит. Жду ответы, врать не советую. Это грозит опасными последствиями». «Иногда женщинам надо срочно обменяться мнениями». Вдова что-то прошептала Рейс на ушко. Затем ведьма ответила. Наконец они сговорились. «Вы ошибаетесь, господин Ванзаров», — ответила рыжая, как самая смелая. «В чем же?» «Нами никто не руководит», — продолжила она. «Нас объединяет почитание и, я не побоюсь этого слова, преклонение перед великим медиумом. Его зовут Стефан Самбар». Это имя Ванзаров слышал в Ребусе и видел портрет. «В чем же его величие?» «Господин Самбар был учеником у самого великого Слейда. Только ему одному Слейд передал методы, как пройти в четвертое измерение». «Самбар переведет вас в четвертое измерение». Судя по напряженным лицам, догадка попала в цель. «До Ребуса обещал быть у нас частным образом», — ответила мадам Морозова. «Только Прибытков не должен знать об этом», — добавила Рейс. «Он с ума сойдет от зависти и ревности». «Да, это я списалась с Самбаром. Он почувствовал, что мы те, с кем он может войти в четвертое измерение. Должно стать великим опытом». «Для этого требовалось зеркало», — спросил Ванзаров, не веря, что спрашивает такую чушь. «Да, зеркало Алексея Николаевича», — ответила вдова. «Оно разбито». «Иное, платиновое, тоже разбито», — напомнила Гортензия. «Я намеревалась одолжить его в паноптикуме на наш вечер». Кажется, барышни не слишком сожалели о погибших. Самбар поставил условие. Такой опыт можно провести лишь раз в 3 года, — продолжила она. «И вдруг я узнаю от Полины. Ее муж пытался сделать переход». «Простите, Родион Георгиевич, что немного запутала вас», — опережая вопрос, сказала вдова. «Я не была уверена. Гортензия разъяснила мне, что означала смерть Алексея Николаевича». «Вы не знали, что ваш муж ищет путь в четвертое измерение?» — спросил Ванзаров. «Ни малейшего представления. Честное слово». «Полина ничего не знала. Купец все держал в секрете», — уверила ведьма. «А я сразу поняла, что означает его смерть. Я так испугалась, просто не знала, что делать. А тут еще полиция и вы». Рейс вскочила и принялась бродить мимо стола. «Странность в другом», — продолжила она. «Самбар должен был приехать 26 декабря, а он уже в Петербурге». «Что это значит?» — из вежливости спросил Ванзаров. «Женщины из пустяка любят делать трагедию». «Я видела его в Англии», — заявила Рейс, встав и положив руки на плечи вдове. «Этого не могло быть, но я видела его дважды. Не спорь, Полина. Это был он. Ты его знаешь только по фотографии, а я была в Киеве на его сеансе. Хотела к нему подойти, но меня оттеснили какие-то серые личности. Просто не подпустили к нему. От них пахло полицией. Теперь я совершенно не понимаю, что нам делать. Как провести сеанс, когда не осталось нужных зеркал?» Ванзаров принял к сведению, что медиума охраняют. Вероятно, отряд филеров. Надо будет спросить у Курочкина, из-за чего такая кутерьма. «Кто еще почитает Самбора?» «Наша подруга Ариадна Клубкова», — ответила мадам Морозова. «Только прошу вас, не беспокойте ее. Она милая женщина, ни в чем не виновата». Кто виноват, а кто нет, обычно решает сыск. Ванзаров не стал пугать и без того растерянных женщин. Он откланялся, прихватив сушку. Среди мусора, который обильно сыпался из хороших головок, оказался крохотный бриллиант. Рейс не знала, кого увидела в паноптикуме мертвым, а вдова не знала ни про новые завещания, ни про богатство, которое вернется к ней со смертью Федора Морозова. Ванзаров вышел в полутемный Апраксин переулок, но повернул не к дому, а в другую сторону, к реке Фонтанке. Прогуляться ему вовсе не хотелось, тем более оставался шанс успеть к брату. Причина была иной. Несколько раз казалось, что за ним идут. Слежка весьма умелая. На пустой улице убедиться проще. Неторопливо миновав несколько домов, Ванзаров краем глаза заметил черную тень, которая вылетела из ворот. Он успел отпрянуть. За воротами послышались смешки. На снегу лежал женский сапожок. «Сударь, прощения просим!» — раздался озорной голосок. «Как вас зовут?» «Дельфийский оракул и прочие прорицатели из Севиллы», — мог воскликнуть Ванзаров, когда бы имел такую привычку. И здесь девицы не утерпели, гадали на суженого уже в сочельник. Как бы их порадовать? «Николай!» — сказал он громко в темноту. «Самое распространенное имя. Плюнь, в Николая попадешь. Такое уж любимое имя в народе». От ворот донеслась веселая возня. «Спасибо, сударь!» — крикнул тот же голосок. «Счастья и радости вам в праздник!» «И вам!» — тихо ответил Ванзаров. Он дошел до угла переулка и набережной Фонтанки. Сомнений не оставалось. За ним шли умело, тихо, расчетливо. Оставалось узнать, кто старается. Покачнувшись, Ванзаров попятился, схватился за сердце, рухнул на колени и завалился плашмя. Лежал правильно, ногами к переулку, головой к речке. Наблюдатель растеряется, не утерпит, подойдет проверить, что случилось. Ванзаров лежал мертвым телом. Видя улицу перевернутой, он заметил осторожное приближение. Фигура петляла, замирая и вглядываясь, пока не оказалась вблизи. Невзрачный господин огляделся и наклонился. Это было ошибкой. Нижней подсечкой Ванзаров повалил его, стремительно прыгнул, придавив так, что нельзя шевельнуться, и применил борцовский удушающий прием. «Кто такой?» «Пустите, господин Ванзаров!» — хрипел пойманный, не смея сопротивляться. Что было бесполезно. В греческой борьбе чиновник сыска давно не проигрывал поединки. Ванзаров уже понял, кого поборол и как начать правильный разговор. «Доложить, как положено», — приказал он, ослабив удушение. «Отвечать?» «Филер. Ухнов. Московский отряд». «Кто командует?» «Старший филер Филиппов. Отпустите, ваше благородие». Душить и мучить не имело смысла. Вести в участок тем более. Легко вскочив, Ванзаров помог Филеру подняться и даже стряхнул с его спины снег. «Приношу извинения», — сказал он. «И меня простите». Филер был печален. Думал, как доложить старшему. «Можете умолчать о том, что у нас случилось», — помог Ванзаров. «Признателен, ваше благородие. Служба у нас такая. Не пытайте, кому доносим». Задавать неудобный вопрос, кто приказал следить, не требовалось. Ванзаров точно знал, кому не дает покоя его скромная персона.